Глава 6. 6 дней стояли на Москве псковские купчины Проня Смолянов да Бусыга Колодин. Выжидали, когда великий князь московский Иван III позовет их в свои хоромы. Уже и месяц май по греческому именованию кончился. Начался греческий месяц июнь. Синокос скоро, а у греков июнь. Хе-хе. Отдали псковские купцы ближнему хоромному дьяку Тугари 2 серебряных динария до 2 коней. Отдали, чтобы ускорить время свидания с великим князем Иваном. Время оно для купца дорого ценится, как красный товар. А чтобы совсем уж время не потерять, Проня Смолянов по прямому намеку хоромного дьяка Тугары отправился к игумену монастыря Рождества Богородицы на реке Голутве, который недавно велел заложить великий князь московский. Проня Смолянов отправился туда на телеге, будто простой посадский мужик. Монастыря как такового еще не имелось, но в подземных кельях, что на вроде землянок, уже проживали монахи. Сам игумен жил в 3-оконном рубленном доме среди там и сям раскопанных ям. Сейчас игумен, здоровый пузатый мужик, стоял возле 3 десятков телег, что привезли ломаный камень на укладку фундамента монастырских стен. Игумен отчаянно лаялся свозчиками. Те в злобе кидали шапки на земь и божились больше камня не возить на Голутву. «Твое священство», — говорил строго и разумно старшина возчиков, — «ведь возим камень почти аж с-под Тулы, в такую даль. В иных местах, что поближе, такого камня нет. Ну дай ты возчикам еще по 2 деньги, так мы потом с радостью почнем тот камень ломать». Проня вздохнул, привязывая коня к приворотному дрыну игуменской избы. Денег на Москве отчаянно не хватало. Медную деньгу и ту прятали, ждали. А вось когда и почнется торговля, да такая, что была до прихода татар. А серебро вон, вишь, рубили на четвертинки. Копейка пополам — это будет ушко или полкопейки. А если еще и ушко пополам разрубить, то станет полушка или четвертинка. И стоила та четвертинка не абы как, а 2 курицы — или же целый аршин льняного полотна. Все стало отчаянно дорого, особливо деньги. Вот где великий разор княжеству. А у князя доход от таких вот ломщиков камня, а им сейчас монастырь не оплатит, и трындец. Князь без денег, монастырь без денег, камнеломы без денег и, значится, купцы без денег. Вот где беда. Проня Смолянов слышал от ближнего хоромного дьяка Тугары, что великий князь на это воскресенье назначил поездку на стройку Голутвинского монастыря. Игумен знал ли об этом или не знал, но хоть 3 десятка вазов ломаного камня создали бы вид работы. А то ведь князь Иван, ой-ой-ой, запорит кнутами игумена. Свиреп был князь, голов не жалел, особливо провинившихся, и звания у тех голов не спрашивал. А со зла возьмет и совсем не примет псковских купцов. Как быть? Неделю, как сидят псковские купцы на постоялом дворе в Неглинном посаде, а такого наслушались от посадских, хоть без порток во Псков беги. Поговаривали, что Иван III вроде как за полное предательство сделал своего младшего брата Юрия всего лишь малым удельным князем на речке Ваге, что на самом севере, за то, что Юрий не поддержал возведение на престол в соправителя Ивана Васильевича, его внука Дмитрия. Правильно не поддержал. Говорили, ломается не просто древние обычаи, ломается весь жизненный уклад. Вот и побегли москвичи за рубеж. А вот великим боярским родам, им что? У них половина земель на литвинской земле, половина на русской. Отовсюду к ним деньги текут. Великим боярам всегда лучше всего живется, если наследник мал, мамкину титьку сосет, а великого князя уж нет, приставился. Вот тогда и власть у великих бояр заводится, а к той власти и деньги липнут. А ведь оттого и междуусобойные войны на Руси могут случиться. Бояр великих московский князь не тронет, на них стоит егонная сила. Но ведь злость избыть надо? Надо. А кому кровя пустить, да притом наживо поиметь? А вот хошь бы и Псков пограбить. Псков на копье взять, причина найдется. И Новгород взять тоже. Сказать только, мол, ваши купцы наших москвичей на торге обманули, на копейку больше взяли, вот тебе и война. Хе-хе-хе. А купцам чего ждать? Батагов по спине, да прогары в личной казне. Скоро ли камнеломщики прошибут этот каменный игуменский лоб? Время идет. А камнеломщики завернули телеги и поехали прочь с берега речки Галутвы. Проня выругался, догнал ихний передний воз, спросил. «Куда наладились? Никто больше ваш камень не купит!» Старшина Возчиков строго оглядел Проню, отозвался. «Не купят, это точно. Так ведь камень он пить есть не просит. А наши брюхи просят. Сейчас поедим, поспим, на завтра вернемся. Может, этот бугай одумается». Проня придержал коня, дождался последней телеги, пристроился ехать в обозе. Шептались еще по Москве, будто всю эту мену наследника никак не приветствовала принцесса византийская Софья, вторая жена Ивана III. Ей бы пригоже стало, будь ейный старший сын Василий на московском престоле. А вот татары, крымские да казанские, да литвины подлые, весьма приветствовали таковское решение Ивана III. Им пятилетний Дмитрий совершенно был по нраву. Ребенок на престоле, чего же лучше для терзания русской земли? Крымчаки, казанцы да литвины, узнав про решение Ивана III поменять очередность престола наследия, радостно хихикали в рожу всем встречным русским людям. Ведь тем решением на Руси уже посеяно семя раздоров. Между новым и законным наследником. И грабить Московию можно сразу ото дня смерти Ивана III. Или прямо сейчас. Зачем ждать, когда Иван, князь московский, помре? Здоровый он, бес его забери. А вот о чем на Москве не шептались, а держали рот на замке, так это про измену веры. Ходило вроде моровое невидимое единомыслие неведомого корня, будто веру православную неправильно приемлют все крестоналоженцы. А как надобно, правильно? «А митрополит Зосима чего бает?» — слышалось бывало из кустов возле какого-нибудь московского пруда. «Не молчи, поп! Ответствуй людям!» Там, возле пруда, обычно топилась баня. Их много таилось в кустах около бесчетных московских прудов. Затащенный в баню силком мимоходящий поп, получивший после первого банного пара первую же чарку самогонного напитка, икал, закусывал прудовым карасем, обжаренным на палочке у костра, и отвечал: «Митрополит Зосима! О! Сан егонный таковский, что обо всем он ведает! И раз про то разнобродие в вере молчит, значит что?» И поп замолкал. Посадские, нарочно ловившие попа для познания правды, дергались, но вторую чару попу наливали. Себя обносили, оттого и дергались. Хлеба мало в тот год уродилось, брагу ставили из корня солодки до накопленных за зиму гнилых яблок, медовых обрезков, конопляных семян. Жуткая гадость получалась при варке самогона, но в голову шибала. И зато зелья княжеские тиуны могли тут же впрут, с головой и надолго, пока пузыри не перестанут подниматься из воды. Но гады русские все равно ведь зелье гнали, лишая великого князя кабацкого гривенника. Поп в застерной рясе, выпивший вторую чару, мрачнел, обводил посадских мутным взглядом, крестил их несамостоятельной рукой и говорил: «Емльте, братья, наша вера крепка, стояла вера и стоять будет». Так ведь окрест говорят, что скоро всех нас поверстают в жидовскую веру. Это как? — спрашивал самый дотошный. — Ведь жить нельзя в безверии. А мы нонче как дитяты во младенчестве, но без кормилицы. Говори, отче, не таи правду. Татар на Москве переживали, и это переверие переживем. Поп накоренялся, его удерживали, трясли. Тогда поп громко ответствовал. «Сказано в Писании, кесарю кесарева, богу богова». «И что, поп, как это понять?» «Налей, значит». «Нет, укончилось». «Кончилось? Тогда вот что я скажу. Вот так и вера наша кончилась, и другая начнется. Богу оно, любому богу богова, хошь и жидовскому. Тут главное дело, ты князю отдай князева». И мне налей, ибо попову попова. Ох и били тогда попа, ох и били. Само по себе избрание наследника не есть личное право великого князя, говорил в хоромной палате Софьи Палеолог ейный исповедник, грек с русским прозвищем Афиныч. На то есть старинные обычаи. И по обычаю дедовскому мог же твой супруг назначить наследником своего младшего родного брата Юрия Васильевича. Мог. А великий князь брата младшего обидел. «Чем же мой супруг своего брата Юрия обидел?» — вскинулась Софья. «Он ему в удел дал богатейший да преогромнейший край — Вагу. Там богатство по земле разбросано, ходи да подбирай». «Эх, великая княгиня!» Тут исповедник перешел на греческий язык, сильно сдобренный латынью. «Сур анитая абсурда анкеликен!» Софья налилась кровью от грудей к лбу и дернула исповедника за бороду вниз. Не успела еще подставить ему под нос край высокой прялки. Об тот край и резанулся носом грек, отчего из носа пустил юшку. «Попробуй мне еще раз сказать, что русские дураки и не видят под ногами глиняной посуды, а предпочитают хлебать похлебку из собственных ладоней. Пошел к себе!» Исповедник, зажавший нос, выскользнул из Софьиной хоромины. А он, собственно, был прав. Великий князь тем оглушительным назначением в наследнике своего внука погнал в стан своих супротивников опору государства — малые боярские роды. Они хоть и чтутся малыми, но их в десятеро больше, чем великих родов. Теперь Софье оставалось только что извести мужнина внука Дмитрия и посадить на московский престол своего сына Василия. Таковский план был. Его поддерживали почти все малые боярские роды, ибо им пришлось бы друг друга резать, топчась на малом пространстве у престола. А их самих потом вырежут великие боярские роды. Не сами, нет, сами те сабельками не машут. Наведут на Москву крымчаков или, не приведи Господь, казанцев, вот где живодеры клятые. А сядет великим князем сын Василий от Софьи, все пойдет, как и шло». Тихо, благочестиво, не в урон малым боярам, а в пользу. Осталось самое талика — денег раздобыть. Вотчины дать можно, пустых земель на Руси вон оно сколько, лежат в туне. Денег нет на Руси, а без денег и земля не родит. И правда, войну что ли затеять? Хоть бы с литвинами. Но опять платить надобно ополчению кормовые, иноземным рейтерам боевые двойные оклады. Татарам только платить не надо. Если их на войну позвать, так они и сами свои возьмут. А на корм для коней денег, а повозочным? Господи, порви ты этот нищий безденежный круг. Софья подошла к хоромному киоту, поправила неугасимую лампадку, подлила льняного масла, перекрестилась. А внизу вдруг затопали грубые сапоги, охнула в испуге кухонная баба. Зычный немецкий голос проорал. «Кто в доме сям есть? На выход! Ком-ком, шнеллер!» Через сутки бешеного конского гона на шести крытых восках Великая княгиня Софья и сын ее старший Василий, уже большой отрок, вино пробовавший не единожды, оказались за толстыми воротами тихого неприметного монастыря. Где-то в глухих лесах на северных землях, да в трех темных сырых горницах при мужской прислуге. А крест монастыря встал охранным постоем полк иноземных рейтеров.